он добился успеха исключительно тем, что использовал мозг Мифлина, а результаты присваивал себе. За какие-то 10 лет службы начальником полиции он успел приобрести кадиллак, большой дом, норковую шубу жене, а сына с дочерью пристроить учиться в университет. На одну зарплату так роскошно не заживешь. Поговаривали, что он берет взятки, но, насколько известно, никто это не пытался проверить и уличить его. Очень часто он просто фабриковал нужные ему доказательства по делу и подталкивал своих подчиненных на грубые и жестокие методы работы с подследственными. В общем, это был опасный, наделенный большой властью человек. «И как это вы, два вонючих шакала, взялись за это дело?» — спросил он своим хрюкающим голосом. Мы промолчали. «С этим Брэндоном только свяжись, в раз очутишься за решеткой». Брэндон взглянул на вытянувшегося в струнку полицейского, стоявшего в дверях. «Ну-ка, выйди». Тот вышел на цыпочках и притворил за собой дверь так осторожно, словно она была сделана из яичной скорлупы. Мифлин медленно и выразительно подмигнул мне из-за головы начальника полиции. Брэндон уселся в кресло, вытянул вперед свои короткие толстые ноги и, сдвинув на затылок мягкую фетровую шляпу с плоской круглой тульей и загнутыми вверх полями, принялся разминать в руках неизбежную сигару. «Повторите-ка все с самого начала», — приказал он. «Мне хочется уточнить ряд пунктов». «Так, давай, малой, начни первым. Расскажи все, что ты уже говорил МакГроу. Я остановлю тебя, когда будет нужно». «Мы с Керманом сидели вечером дома», — начал я торопливо. «В 10:10 зазвонил телефон, и какой-то человек, назвавшийся Ли Дедриком, попросил меня срочно приехать сюда, объяснив, что ему только что позвонили и предупредили, что сегодня вечером его собираются похитить». «Ты ручаешься, что именно так он сказал?» — спросил Брэндон, разрезая ногтем большого пальца целлофановую обертку сигары. «Конечно». «Так вот, мы установили. Никто сюда сегодня вечером не звонил. Что ты теперь скажешь? Может быть, ему позвонили в отель? Проверено, тоже нет. А отсюда никто не звонил, кроме звонка мне?» Брэндон покатал сигару своими толстыми пальцами, а потом сказал: «Был один в будку телефона-автомата. Что из этого?» «Ну, может быть, его еще днем попросили позвонить вечером в эту будку и таким образом предупредили?» — заметил Мифлин мрачным голосом. Брэндон глянул через плечо на своего лейтенанта, словно только сейчас заметил его в комнате, хотя он использовал мозг Мифлина, но всегда делал вид, что тот в полиции человек абсолютно бесполезный. «Может быть, оно и так», — сказал Брэндон. «А, возможно, Меллой врет». Он взглянул на меня, ощерив свои маленькие острые зубы. «Ну ты как, Меллой, соврал?» «Нет». «А скажи мне, почему Дедрик обратился к вам, а не в полицию?» «У меня давно был готов ответ на такой вопрос, но вряд ли бы он ему понравился, поэтому я сказал, он, видимо, не был уверен, что его не разыгрывают, так что не хотел оказаться в смешном положении». «Ну хорошо, давай ври дальше», — хрюкнул Брэндон, поднося спичку к сигаре. Прикурив, он пожевал своими толстыми губами сигару и уставился на меня тяжелым взглядом. Когда Дедрик говорил со мной, неожиданно на линии наступило молчание. Я окликнул его, но мне никто не ответил. До меня лишь доносилось его учащенное дыхание, затем трубку повесили. «Вот когда вам надо было позвонить в полицию», — проворчал Брэндон, — «вам следовало понять, что тут что-то неладно». Я подумал, что в комнату вошел шофер, и Дедрик не хотел, чтобы его разговор со мной тот слышал. Я еще не совсем выжил из ума, чтобы впутывать полицию в дела такого человека, как Дедрик, без его согласия. Брэндон свирепо взглянул на меня и стряхнул пепел с сигары, угрюмо сказал: «Ты договоришься у меня. Но продолжай. Вы приехали и нашли труп Сьюика, так?» «Сьюики? Так зовут шофера?» «Да, именно так, если судить по письмам, найденным в его кармане. И вы, пока ехали сюда, никого на дороге не встретили?» «Ни единой души. Как только мы обнаружили мертвого шофера, я тут же приказал Керману позвонить вам в управление, но не успел он этого сделать, как сюда приехала девушка». Брэндон вытянул свой толстый нос. «Кстати, насчет этой девушки. Как она назвалась?» Мэри Джером. Значит, Мэри Джером. Он подождал, пока выпущенный им клуб дыма, на время закрывший его лицо, не рассеялся, и продолжил. Она заявила, что является секретарем миссис Дедрик, так? Да. Так вот, такой женщины в отеле «Орхид» нет. Я промолчал. Она была похожа на секретаршу? Нет, не была. А как, по-твоему, она имеет какое-то отношение к похищению Дедрика? Вряд ли. Мне показалось, что она была крайне удивлена, когда я сообщил ей об этом. Кроме того, зачем ей было возвращаться сюда после того, как Дедрика уже увезли, если она знала о похищении? «Так, ты прав, Мэллоу», — сказал Брэндон и улыбнулся мне лисьей улыбкой. «Ты на верном пути». «Она, видимо, очень расстроилась?» «Да». Капитан уселся поглубже в кресло и начал перекатывать в своей голове мысли. Наконец он изрек. «Так вот, слушай, Мэллоу, я хочу сказать тебе начистоту. Когда газетам станет известно об этом похищении, то поднимется страшный шум. Жена Дедрика важная особа, и больше того, она дама из высшего света. И еще один момент. У нее в верхах большие связи. Мы с тобой можем в раз погореть, если не поостережемся. Я не собираюсь делать глупости и тебе не советую. Понял?»